Коли вы согрешили, всем вам пошло бы к вящей пользе покаяться и искупить свой грех. Кристин стояла, беспрестанно меняясь в лице. Стало быть, кто-то сказал, будто мой супруг, будто это не его ребенок. Епископ спросил с расстановкой. Неужто ты хочешь уверить меня, Кристин, будто ты ни разу не слышала о том, что люди говорят о тебе и о твоем управляющем? Да. Она выпрямилась, слегка откинув назад голову, без кровинки в лице, под мягкими складками женской повязки. И теперь я обращаюсь к вам с просьбой, досточтимый господин и святой отец. Если кто-то взвел на меня напраслину за моей спиной, прикажите ему повторить ее в моем присутствии. «Никто не называл твоего имени», — ответил епископ. «Это было бы нарушением закона. Но я, Артрюд, дочь Хербранда, просила моего дозволения покинуть своего супруга и уехать домой к родичам, ибо она обвиняет Ульва в прелюбодейной связи с другой женщиной, мужней женой, которая прижила от него ребенка». Несколько мгновений оба молчали. Наконец Кристин проговорила: «Владыка, окажите мне милость и попросите этих людей в моем присутствии объявить, что они считают этой женщиной меня». Епископ Халвард вновь внимательно и пытливо поглядел на Кристин, потом сделал знак рукой, и заступники Яртрюд, ожидавшие внизу, поднялись на галерею и окружили кресло епископа. Епископ обратился к ним. «Добрые прихожане, Силя! Вы явились ко мне сегодня в неурочный час, чтоб принести мне жалобу, с которой по закону вам следовало бы обратиться прежде к моему управляющему. Однако я снизошел к вашему ходатайству, ибо понял, что вы, как видно, мало сведущи в законах. Но вот эта женщина, Кристин, дочь Лавранса из Йорюнгорда, обратилась ко мне с неслыханной просьбой. Она хочет, чтобы я спросил, осмелится ли кто-либо из вас сказать в ее присутствии, что здесь, в поселке, ходят слухи, будто не ее супруг Эрленд, сын Николауса, отец ребенка, которого она родила нынешней весной». Отец Сюльмунд ответил: «Нет такой усадьбы или лачуги в нашем поселке, где не говорили бы, что этот ребенок был прижит в блуде и кровосмешении хозяйкой и ее управителем. И трудно поверить, будто сама женщина не ведала об этих слухах». Епископ открыл было рот, но Кристин, опередив его, произнесла громко и раздельно: «Клянусь всемогущим Господом, Марией Девой, святым королем Уловом и епископом Томасом, я никогда не слыхала про эту клевету». «Тогда чего ради ты столь усердно скрывала, что ходишь непорожнее?» — спросил священник. «Ты всю зиму не казала глаз к соседям и едва ли вообще выходила за порог дома». «У меня уж давно не осталось друзей в долине, и в последние годы я мало знала с соседями. Хотя до сей поры я не думала, что, видимо, все они мне враги. Однако я каждое воскресенье посещала церковь», — сказала женщина. «Что правда, то правда. Но при этом ты куталась в широкий плащ, да и вообще одевалась так, чтобы никто не заметил, как ты располнела в талии. Не более, чем все женщины, если хотят выглядеть пристойно на людях», — коротко ответила Кристин. Священник не сдавался. «Кабы ребенок был и в самом деле от супруга, Ты не стала бы так дурно обходиться с ним, что своей жестокостью свела его в могилу. Один из молодых хаммерских священников быстро шагнул вперед и подхватил Кристин. Но через мгновение она, поблагодарив священника кивком головы, снова уже стояла прямая и бледная. Отец Сюльмен продолжал со злобою. «Это могут подтвердить все служанки из Йорюнгорда. Да и сестра моя бывала там и собственными глазами видела, как молоко просто рекой лилось из груди этой женщины, так что даже ее платье промокало насквозь. Однако каждый, кто видел труп ребенка, может засвидетельствовать, что бедняжка умер с голоду». Епископ Халвард поднял руку. «Довольно, отец Сюльмент. Не станем уклоняться от дела, которое привело вас сюда. Нам надлежит выяснить, что, кроме слухов, которые эта женщина называет клеветой, побудила Яртрюд выдвинуть обвинение против своего супруга, и может ли Кристин опровергнуть эти слухи? Никому не придет в голову утверждать, будто она извела своего младенца». Но Кристин стояла бледная, как мел, и больше не разжимала губ. Тогда епископ обратился к приходскому священнику. «А не находишь ли ты, отец Сюльмент, что твой долг повелевал тебе поговорить с этой женщиной и довести до ее слуха, какие толки ходят о ней? Почему же ты не сделал этого?» Священник покраснел душой. «Я всем сердцем молился за эту женщину, чтобы она смирила свою гордыню и вступила на путь раскаяния и искупления. Ее отец никогда не был моим другом», — уязвленно добавил он. «Но мне известно, что Лавранс из Йорюнгорда был человек благочестивый и твердый в христианской вере. Он был достоин лучшей участи, но это его дочь — только и делала, что навлекала на него один срам за другим. Не успела она выйти из младенческого возраста, как своим легкомысленным поведением погубила здешних двух достойных юношей. Потом она нарушила верность и слово, данное доблестному и знатному сыну рыцаря, которого отец предназначил ей в мужья. Бесчестным путем добилась она своего и вышла за человека, который, как вам должно быть известно, господин, был осужден как преступник и изменник королю. Но я думал, уже ли сердце ее не смягчится, когда она увидит, что и она сама, и все ее домочадцы заслужили ненависть и презрение добрых людей, и что самая худая слава идет ныне об Йорюнгорде, где когда-то жили ее отец и Рагнфрид, дочь Ивара, пользовавшиеся любовью и уважением всех жителей округи.